Глава 5. Бунтарские настроения. Спустя час на поляне собралась целая очередь из пациентов, которых не распугал даже моросящий дождь. В последний день сбора все горцы, страдавшие от зубной боли или какой-нибудь сыпи, внезапно решили сходить к лекарю перед самым отъездом. Я закончила осматривать молодую женщину, зоб на начальной стадии, и велела ей запастись вяленой рыбой. При такой болезни требовалась пища, содержащая йод. Но девушка жила слишком далеко от побережья и не могла покупать свежую рыбу каждый день. «Следующий!» — крикнула я, убрав локон со лба. Толпа расступилась, словно воды Красного моря, и пропустила ко мне невысокого тощего старичка, одетого в изодранные тряпки и прижимавшего к груди странный меховой сверток. При его приближении народ торопливо отодвигался в сторону. И вскоре я поняла причину. От старика разило, как от дохлого енота. На мгновение мне показалось, что у него на руках действительно лежал дохлый енот. Завтра у нас скопилась небольшая стопка меховых шкур, полученных в награду за врачебные труды. Хотя, как правило, благодарные пациенты все-таки старались отделить шкуры от их предыдущих владельцев. Но потом меховой сверток пошевелился, и среди спутанной серой шерсти блеснули яркие глазищи. «Мой пес поранился», — объявил старик. Посадил свою ношу на стол, небрежно отодвинув разложенные инструменты, и ткнул пальцем в рану на собачьем боку. «Надо вылечить». Мало похоже на вежливую просьбу. С другой стороны, пациентом был пес, а не хозяин. И он вел себя гораздо приличнее. Небольшой, коротколапый, с жесткой спутанной шерстью и подранными ушами. Мирно сидел на столе и пыхтел, не пытаясь никуда вырваться. Что с ним случилось? Я отодвинула ваночку, угрожающе покачивавшуюся над краем стола, и потянулась вниз за стерильными нитками. Пес ухитрился лизнуть мне руку. «Подрался с енотихой». «Хм», — откликнулась я, с сомнением разглядывая собаку. Судя по его неопределенной родословной и явному дружелюбию, интерес к енотихе был порожден не свирепостью, а любвеобилием. Словно в подтверждение этих размышлений в мою сторону выдвинулся влажно поблескивающий розовый репродуктивный орган. «Кажется, ты ему нравишься, мам», — сказала Бри с невозмутимым выражением лица. «Я польщена». Оставалось надеяться, что владелец собаки не попытается продемонстрировать свою симпатию таким же образом. К счастью, старику не было до меня дела. Глубоко посаженные глаза настороженно следили за солдатами, которые отрабатывали строевые приемы неподалеку. «Ножницы», — решительно скомандовала я и протянула руку. Срезав спутанную шерсть, я не обнаружила отеков и других признаков инфекции. На ране успела образоваться короста. Значит, после свидания с енотихой уже прошло некоторое время. Интересно, длань судьбы настигла пса прямо здесь, на склоне горы? Я не знала старика в лицо. И говор у него был не шотландский. Может, он и вовсе не участвовал в сборе. «Вы не могли бы придержать его голову?» Пес вел себя дружелюбно. Но это еще не означало, что он также благожелательно воспримет иголку, вонзившуюся в его бок. В ответ на просьбу владелец собаки даже не пошевелился, одарив меня мрачным взглядом. Я обернулась в поисках Бри, но она куда-то исчезла. «Тише, Бэльш, тише!» «Мальчик, малыш, гейский», — раздалось у меня за спиной. Я обнаружила, что пес заинтересованно обнюхивает ладонь Мюррея Маклауда. Заметив мое удивление, врач пожал плечами, улыбнулся, а потом ловко ухватил пса за загривок и зажал ему морду. «Постарайтесь обойтись без промедлений, миссис Фрезер», — сказал он. Я крепко стиснула собачью лапу и принялась за дело. Пес среагировал так же, как и большинство остальных пациентов. Начал судорожно извиваться, вырываться из рук и скрести когтями по деревянной столешнице. В какой-то момент он все-таки освободился из схватки Мюррея и метнулся на волю, волоча за собой хвост из хирургических ниток. Я кинулась на него, и мы покатились по палой листве и лужам прямо под ноги зевакам. Через несколько мгновений парочка смельчаков все-таки пришла мне на помощь. Пока они держали эту чумазую зверюгу, я успела наложить швы. Завязав последний узелок и обрезав вощеную нитку ланцетом Мюррея, во время суматохи инструмент упал нам под ноги, но, к сожалению, так и не сломался. Я убрала колено с собачьего бока. Пыхтели мы с псом одинаково громко. Зрители взрывались аплодисментами. Я поклонилась и принялась приводить в порядок растрепавшуюся шевелюру. У Мюррея дела обстояли не лучше. На плаще красовались пятна грязи и крупная прореха, а пациенты разбежались в разные стороны. Он подхватил собаку под брюхо и взгромоздил на стол. «Ваш пес, сэр», — сказал Мюррей, отдуваясь. Старик положил ладонь на макушку питомца, перевел мрачный взгляд с меня на Мюррея и обратно, будто не мог решить, одобряет ли он командный подход к хирургическим операциям. Снова посмотрел на солдат, тренировавшихся на поляне, повернулся ко мне и сурово свел брови. «А это кто такие?» — спросил он с глубоким недоумением. Затем, не дожидаясь ответа, пожал плечами и зашагал прочь. Пес, вывалив язык, спрыгнул со столика и потрусил рядом с хозяином навстречу новым приключениям. Я глубоко вздохнула. Стряхнула передник, одарила Мюррея благодарной улыбкой и принялась отмывать руки перед приемом следующего пациента. «Ха!» — тихонько выдохнула Бриана. «Смотри, кто к нам пришел!» Она кивнула куда-то в сторону, и я обернулась через плечо. Наш следующий пациент был джентльменом. Самым настоящим джентльменом, судя по наряду и манерам, заметно выделявшимся на фоне общей массы. Некоторое время он просто стоял на краю поляны и наблюдал за мной и за Мюрреем, решая, кто из лекарей более достоин его внимания. Инцидент с собакой Траппера явно сдвинул чашу весов в мою пользу. Я покосилась на Мюррея. Вид у того был кислый. Джентльмен наверняка собирался заплатить живой монетой. Пожав плечами в качестве извинения, я нацепила вежливую профессиональную улыбку и указала новому пациенту на скамью. «Присядьте, пожалуйста, сэр, и расскажите, что у вас болит». Джентльмена звали мистер Гудвин, и он приехал на сбор из Хиллсборо. Сильнее всего его беспокоила боль в руке. Но эта беда была не единственной. Щеку джентльмена украшал едва заживший шрам, и край рубца стягивал кожу около глаза, отчего казалось, что мистер Гудвин яростно щурится. Над скулой виднелся бледный синяк, оставшийся от удара каким-то тяжелым предметом. И все лицо его было одутловатым и припухшим, как у человека, который не так давно получил сильную трепку. Даже джентльмен может ввязаться в драку при соответствующей провокации. Однако мой пациент находился в том почтенном возрасте, когда люди предпочитают избегать подобных развлечений. На вид ему было чуть больше 50, и жилет с серебряными пуговицами с трудом смыкался над внушительным брюшком. «Возможно, грабительское нападение», — решила я. Вряд ли это произошло по дороге на горское сборище. Ранам было уже несколько недель. Я осторожно ощупала плечо и предплечье, заставляя пациента слегка пошевелить рукой, и задала несколько вопросов. Природа травмы не вызывала сомнений. Мистер Гудвин вывихнул локоть. И хотя сустав уже почти встал на место, порванное сухожилие оказалось зажатым между локтевым отростком и головкой локтевой кости. Поэтому каждое движение причиняло боль. На этом список боевых ранений не закончился. Ощупав предплечье до конца, я обнаружила три простых перелома, успевших частично срастись. Повреждения были не только внутренними. Над местами переломов я заметила два побледневших синяка желто-зеленого цвета, с темно-красными гематомами посередине. Самозащита, не иначе. Бри, надо наложить лубок. Найди-ка подходящую дощечку, — попросила я. Бри молча кивнула и исчезла из виду, а я принялась обрабатывать мелкие кровоподтеки каяпутовой мазью. «Что же с вами стряслось, мистер Гудвин?» Поинтересовалась я между делом, отмеряя льняную повязку. «Вид у вас как после серьезной драки. Надеюсь, противнику досталось сильнее». Мистер Гудвин слабо улыбнулся в ответ на мою шутку. «Смею заверить, миссис Фрезер, битва была непростая», — ответил он. «Но участвовал я в ней не по доброй воле, а скорее по воле случая. Можно сказать, оказался не в том месте и не в то время». Я притронулась к шраму на щеке, и мистер Гудвин рефлекторно зажмурился. Несмотря на грубые швы, рана зажила без осложнений. «Как же так получилось?» — спросила я. Он хмыкнул. «Вы наверняка слышали офицера сегодня утром, мэм, который читал послание губернатора о возмутительных преступлениях бунтовщиков?» «Послание губернатора слышали все», — пробормотала я, осторожно касаясь шрама кончиками пальцев. «Так вы были в Хилсборо во время бунта?» «Совершенно верно». Осознав, что мои прикосновения не причиняют боли, мистер Гудвин вздохнул и слегка расслабился. «Я живу в этом городе. И если бы я послушался жену, умолявшую меня не выходить из дома...» Он печально улыбнулся. «То остался бы невредим». Говорят, любопытство сгубило кошку. Мое внимание привлек синяк на скуле, и я осторожно провела пальцем по кровоподтеку. «Вас ударили по лицу. Вот здесь. Зубы не выбиты?» Мистер Гудвин одарил меня удивленным взглядом. «Выбиты, мэм. Но тут уж ничего не исправишь». Он оттянул верхнюю губу, показывая зияющую дыру на месте двух зубов. Один премоляр был выбит полностью, а второй отломан у самого корня. Над покрасневшей десной виднелся зазубренный край пожелтевшей эмали. Как раз в этот момент к нам подошла Бриана с дощечкой для лубка. Взглянув на мистера Гудвина, она слегка поперхнулась. Зубы у него были относительно целы, но при этом покрыты толстым слоем желтоватого налета и коричневыми пятнами от жевательного табака. «Почему же? Я постараюсь помочь», — сказала я, не обращая внимания на Бри. «Вам, наверное, больно жевать?» «Новый зуб я, конечно, не вставлю, зато могу вытащить отломанный корень и обработать десну, чтобы не было воспаления». «Кто вас так ударил?» Он пожал плечами и с настороженным интересом взглянул на мои инструменты. Блестящие щипцы для удаления зубов и скальпель с прямым лезвием. «По совести сказать, мэм, я не успел рассмотреть. В тот день мне пришлось отправиться в городской суд. Я завожу иск против одного джентльмена из Эддинтона», — пояснил он, нахмурившись. «Требовалось передать определенные документы. К сожалению, мне не удалось пробиться к зданию суда, поскольку всю улицу заполонила разгневанная толпа. Многие из протестующих захватили с собой дубинки, хлысты и прочие орудия подобного рода». Увидев бунтарей, мистер Гудвин решил вернуться домой. И тут кто-то швырнул камень в окно. Звон разбившегося стекла послужил сигналом к действию. Толпа хлынула вперед, снося двери и изрыгая угрозы. «Один из моих друзей, мистер Фаннинг, находился внутри. Я не мог остаться в стороне». «Фаннинг. Случаем, не Эдмунд ли Фаннинг?» Я слушала его вполуха, размышляя о том, как лучше подступиться к обломанному зубу. Но имя все-таки узнала. Фаркуарт Кэмпбелл упоминал некоего Фаннинга, когда рассказывал Джейми страшные подробности о бунтах, разразившихся несколько лет назад, после принятия акта о гербовом сборе. Фаннинга назначили почмейстером колонии. Весьма прибыльная должность, за которую ему наверняка пришлось заплатить внушительную сумму, и которую он был вынужден покинуть под давлением непреодолимых обстоятельств. Видимо, за прошедшие 5 лет Фаннинг заработал себе дурную славу. Мистер Гудвин поджал губы, всем своим видом выражая неодобрение. «Да, мэм, именно он. Несмотря на скандальные слухи о его персоне, этот джентльмен был и остается моим другом. Узнав, что его жизни угрожает опасность, я поспешил на помощь». Мистеру Гудвину не удалось осуществить свой благородный порыв. «Я хотел пробиться внутрь», — продолжал он, глядя, как я накладываю лубок и аккуратно расправляю повязку. «Но стоило мне подступиться к крыльцу, как из здания донесся громкий крик, и толпа оттеснила меня назад». К ужасу мистера Гудвина, отчаянно пытавшегося устоять на месте, двери здания суда распахнулись, и на крыльцо вытащили Эдмунда Фаннинга. Почмейстер был без сознания. Его спустили вниз по лестнице, волоча за ноги. Голова безвольно билась о ступени. Такой кошмарный звук. Как будто арбуз по лестнице катится. «Ох, господи!» — пробормотала я. «Надеюсь, мистер Фаннинг остался жив? Насколько мне известно, во время беспорядков в Хиллсборо не было погибших. Расслабьте руку, пожалуйста. И вдохните поглубже». Мистер Гудвин глубоко вдохнул и тут же охнул от боли. Затем последовал еще один судорожный вдох, когда я вправила сустав, освобождая порванное сухожилие. На обвислых щеках пациента проступил пот. Он побледнел. «Мой дражайший друг выжил. Бунтарям так не терпелось поизмываться над главным судьей, что они оставили Фаннинга валяться в дорожной пыли, а сами кинулись обратно в здание суда. Я позвал на помощь друга, и мы вдвоем соорудили носилки, чтобы отнести беднягу в укрытие. Но не успели и шагу ступить, как поднялся страшный крик. Толпа навалилась на нас со всех сторон. Вот там-то я и заработал свои раны». Мистер Гудвин поднял перевязанную руку и указал на рубец у глаза и выбитые зубы. «Хотелось бы верить, что имена бунтарей станут известны, и что они понесут заслуженное наказание за свои варварские поступки. Но уж если молодчик, с которым я дрался, попадется мне на глаза, то я не стану сдавать его на суд губернатору. Ох, не стану». Он медленно стиснул кулаки и перевел на меня разгневанный взгляд, словно вышеупомянутый бунтарь скрывался прямо под хирургическим столиком. Бряна переступила с ноги на ногу. Она, как и я, наверняка вспомнила про Хобсона и Фауза. А вот Авель Макленнон был просто случайным свидетелем бунта. И неважно, какие преступления он мог сотворить в Хиллсборо. Я пробормотала какую-то сочувственную глупость и достала бутылку виски, выполнявшего роль дезинфицирующего средства и примитивного анестетика. При виде виски мистер Гудвин значительно воодушевился. «Вот, возьмите-ка, чтобы слегка взбодриться». Я щедро плеснула виски в кружку. «Заодно продезинфицируем то безобразие, которое творится у него во рту. Подержите виски за щекой, прежде чем глотать. Это немного притупит боль». Мистер Гудвин послушно набрал полный рот виски, раздувая щеки, как лягушка, которая вот-вот заведет громкую трель. И я обернулась к Бри. Она слегка побледнела. То ли от истории о беспорядках, то ли от вида зубов нашего пациента. «Пожалуй, дальше я справлюсь сама, радость моя», — сказала я и похлопала Бри по руке. «Сходи-ка к Эокасте. Посмотри, как идет подготовка к свадьбе». «Точно, мам?» Бриана торопливо стянула забрызганной кровью фартук и свернула его в комок. Проследив за ее взглядом, я увидела Роджера, стоявшего за кустом неподалеку и не сводившего с нее глаз. Бри развернулась к нему с сияющей улыбкой. И сердце радостно сжалось у меня в груди. Хорошая из них вышла пара. «А теперь, мистер Гудвин, выпейте еще капельку и начнем». Улыбнувшись, я повернулась к пациенту и взяла в руки щипцы.